509. Когда трансмутация притягивает энергии к огненному творчеству, тогда устремленный импульс совершает космическое действие. Каждая энергия, призванная к творчеству, является сотрудником космоса. Также дух, призванный к действию, утверждается как космический сотрудник. Какое же действие основано на космическом сотрудничестве? Каждое устремленное действие вперед означает шаг в эволюцию. Явление забвения своего «я» утверждает примыкание к эволюции. Замкнутый круг сердца дает явление тяжкого построения. Открытый на все стороны серебряный лотос являет вмещение всех космических огней. Так в космосе утверждается открытое сердце.